Глава 18. Подсоединив все кабели, Тора выпрямилась на стуле. Осталось только включить компьютер. Они проводили Гуннара Гествика и теперь сидели в кабинете Гарольда. Должна сказать, что существование таинственного убийцы все больше и больше кажется мне невероятным. Тора нажала кнопку, компьютер загудел и начал загружаться. Кровь на одежде Хьюги, например. Как она вписывается в твою версию? Матиас промолчал. А эти статьи? Ты так прижал бедного Гуннара, словно существует прямая связь между убийством Гарольда и его работой над диссертацией. Убил не Хьюги, я это знаю, сказал Матиас, не взглянув на нее. Его поведение показалось Торе странным. Во-первых, он избегает смотреть в глаза, а это на него не похоже. Уставился на свой телефон, будто надеясь, что кто-то позвонит и выпутает его из этого разговора. Тора сложила руки на груди и нахмурилась. «Ты что-то от меня скрываешь?» Он продолжал смотреть на мобильник. «Надеюсь, ты не ждешь, чтобы я раскрыл все свои тайны сразу? Мы еще так мало знакомы!» Произнес он с неестественной веселостью. «Прекрати! Ты прекрасно понимаешь, о чем я!» «Дело не только в пропавших деньгах и глазах». Ей по-прежнему было трудно обсуждать вырванные глаза. Кроме того, она не могла ясно изложить мысль. Слова как-то не хотели складываться. «На самом деле, все, что у нас есть, это ничего не говорящий имейл и какой-то палец, который перепуганная профессура выбросила на помойку». Матис положил телефон в карман. «А даже если бы я что-то от тебя скрывал, ты поверишь мне на слово, что Хьюги не убийца или, по крайней мере, не совершал это преступление в одиночку?» Тора засмеялась. «Нет». Матиас встал. «Очень жаль. По правде говоря, я не имею права сообщать тебе некоторые сведения», сказал он и быстро добавил. «То есть, если бы они были». «Давай представим, что эта информация действительно существует. И человек, который решает, сообщить мне ее или нет, разрешил это сделать. Разве ее не нужно проверять? А как ты сможешь это сделать без меня?» Матиас задумчиво на нее посмотрел и вышел из комнаты. Тора заметила, что телефон снова в его руке. Стоит надеяться, что он им воспользуется. Тора навострила уши и услышала в коридоре приглушенный звук его голоса. Серый прямоугольник в центре компьютерного экрана запросил пароль. Тора решила действовать наугад. Гарольд, Малеус, ведьмы и так далее. Она откинулась на спинку стула и огляделась в поисках подсказки. На полке напротив стояла фотография в рамке. Девушка в инвалидной коляске. Очевидно, это сестра Гарольда, умершая несколько лет назад. Как же ее звали? Она названа в честь матери. А у той какое имя? Анна? Нет, но начиналось на А. Агата или Анжелина? Амелия. Ее имя Амелия Гунтлип. Тора его ввела. Ничего не произошло. Вздохнув, она решила напечатать с маленькой буквы Амелия. Ура! Зазвучала знакомая дам-ди-дам-ди и загрузилась программа Windows. Интересно, а полиция смогла вычислить пароль? Впрочем, у них наверняка есть специалист, который вошел с черного хода. Вряд ли они тратили время на подбор вариантов. Тора не сразу поняла, что за картинка служит фоном для рабочего стола. Ей еще ни разу не приходилось заглядывать в чей-то рот шириной 17-дюймовый экран, язык в котором прихвачен с обеих сторон зажимами из нержавеющей стали с ярко-красным продольным разрезом от кончика, вернее, от кончиков. Хотя она мало что в этом понимала, но было очевидно, что фотография сделана в момент, когда язык разделился на две половинки. Операция или еще продолжалась, или только-только закончилась. Тора могла биться об заклад, что это язык самого Гарольда. Она встряхнулась, отгоняя тошноту, и открыла папку «Мои документы». Экран немедленно заполнился, убрав тошнотворное изображение. Быстрый поиск выявил почти 400 текстовых файлов. Она упорядочила их по дате так, чтобы самые свежие оказались сверху. Названия говорили сами за себя. Общим для имен файлов было немецкое слово «Хексе» — «ведьма». Тора достала из сумки флешку и скопировала все файлы, связанные с черной магией, чтобы не спеша посмотреть их вечером дома, если, конечно, Матиас расскажет, что именно Гунтлибы от нее скрывают. А если не расскажет, то она проведет этот вечер, репетируя, как пошлет их всех подальше. Ей совсем не улыбалось работать в качестве переводчика класса люкс. Матиас не появлялся, и Тора решила поискать отсканированные материалы. Она задала в поиске все PDF-расширения и получила 60 названий. Вновь упорядочила их по дате и самые последние тоже скопировала. На сегодня есть чем заняться, это точно. Потом она сообразила, что у Гарольда наверняка был цифровой аппарат, и вытащила список изображений. Появились сотни файлов, но они ни о чем не говорили, так как у всех были серийные номера, которые присваиваются автоматически, когда картинка загружается из фотоаппарата в компьютер. Гарольд не потрудился их переименовать. Тора выбрала эскизы страниц, чтобы увидеть сразу все содержимое, и упорядочила изображение по дате. Она обратила внимание, что недавние фотографии сделаны здесь же, в квартире. Сюжеты были разные, на некоторых ничего особенного. Большая часть отснята на кухне во время приготовления еды. Процесс детально зафиксирован. Людей нет, на двух видны руки. Эти Тора скопировала. А вдруг это руки убийцы? «Никогда не знаешь», — подумала она. Еще несколько фотографий с гигантской тарелкой пасты на разных стадиях. Эти не нужны. Прокручивая вниз, Тора заметила, что многие снимки довольно нескромного содержания сделаны во время различных сексуальных действий. Ей очень хотелось их увеличить, но она боялась, что тут-то и войдет Матиас и застукает ее за подглядыванием. Еще она просмотрела бесчетное количество фотографий операций на языке, включая ту, которую Гарольд избрал фоном для рабочего стола. Понять, кто на них изображен, было невозможно, но на некоторых видны чьи-то торсы, поэтому она их тоже скопировала. Другие файлы хранили кадры буйных вечеринок и массовых гулянок вперемешку с исландскими пейзажами, и это казалось совершенно неуместным. На нескольких очень темных была лишь серая поверхность камней. Увеличив изображение, Тора разглядела, что на одном из валунов, похоже, вырезан крест. Целая серия снимков сделана в деревушке, которую Тора не узнала. Часть в каком-то музее, где вместе с кусками базальта выставлялось что-то похожее на рукописные фолианты. На одном из снимков виднелась надпись. Тора ее увеличила в надежде идентифицировать музей, но надпись оказалась табличкой «Не фотографировать». Дальше пошли совсем старые фотографии, едва ли связанные с делом, и Тора перестала их смотреть. Затем она проверила почту Гарольда. В папке «Входящие» было 7 непрочитанных сообщений. Большинство присланных после убийства полиция наверняка проверила. Вошел Матиас. Тора отвлеклась от имейлов и выжидательно на него посмотрела. Он сел на стул, по-прежнему криво улыбаясь. «Ну?» — нетерпеливо сказала она. «Ну?» — эхом отозвался Матиас и наклонился вперед, опершись локтями о колени и сложив ладони так, будто собрался молиться. «Поскольку, как ты считаешь, тебе необходимо все знать», — он выделил слова «как ты считаешь», то прежде чем я тебе это скажу, пообещай мне кое-что. «Что именно?» — спросила она, будучи заранее уверена в ответе. «Информация абсолютно конфиденциальная. Ты должна подтвердить, что сохранишь это в тайне. Понятно? Откуда мне знать, смогу ли я сохранить это в тайне, если нет даже намека на то, что это такое?» Матиас пожал плечами. «Придется рискнуть. А чтобы не получилось, будто я заманиваю тебя в ловушку, честно предупреждаю, рассказать захочется». «Кому же мне захочется рассказать?» — спросила Тора, предчувствуя ответ, и не ошиблась. «Полиции», — не колеблясь, ответил Матиас. «Значит, вы, то есть семья Гарольда, Владейте информацией, которая может оказаться важной для расследования, но скрывайте ее. Я правильно поняла?» «Да», — сказал Матиас. «Ну-ну», — произнесла Тора и задумалась. «Долг юриста и принятые в их сообществе этические нормы обязывают ее информировать органы власти о том, что может иметь отношение к совершенному преступлению. Таким образом, ей следует отклонить предложение и уведомить полицию, что Матиас утаивает факты, связанные с расследованием убийства. С другой стороны, он ведь станет все отрицать. А ее собственное участие в деле на этом закончится. И кто от этого выиграет?» В общем, ее моральная установка оказалась довольно гибкой. Тора посчитала, что во имя торжества гражданской справедливости она просто обязана держать рот на замке и, вооружившись новой информацией, сделать все возможное для раскрытия невиданного для ее страны преступления. Потомки ей будут благодарны. Все это Тора обмозговывала молча. Решение довольно-таки двусмысленное, однако лучше из худшего. В своде этических норм наверняка должны быть учтены обстоятельства, когда цель оправдывает средства. А если нет, то пора менять этические нормы. «Ладно», — объявила она. «Что бы ты ни сказал, обещаю никому не говорить, даже полиции». Матиас довольно заулыбался и хотел было начать свое откровение, но Тора добавила. «Ты тоже пообещай. Если этот секрет доказывает невиновность Хюги, а мы не сможем каким-нибудь способом предъявить это доказательство, то до начала суда над ним мы передадим информацию властям и не скажем, что я об этом знала заранее». «И...» — Матиас ее перебил. «Умоляю, не надо больше «и». Он задумался, пристально глядя на Тору. «Согласен. Ты молчишь. А я извещаю полицию о письме в том случае, если у нас не получится подтвердить невиновность Хюги до суда». «Письмо? Еще одно?» «Это становится похожим на водевиль. Если, конечно, забыть про фотографии со вскрытия, которые тут же встали перед глазами Торы». «О каком письме ты говоришь?» — спросила она. «Я подтверждаю свое обещание». «Вскоре после убийства мать Гарольда получила письмо», — начал Матиас. «Именно оно всех убедило в невиновности подозреваемого. Его послали по почте, когда Хюги уже арестовали. Сомневаюсь, что полиция оказала такую любезность и отправила письмо за него. А если бы вдруг это произошло, они бы обязательно его сначала прочитали». «И что там?» — нетерпеливо спросила Тора. «В содержании ничего особенного, за исключением того, что оно очень неприятно для матери. И написано кровью. Кровью Гарольда». «Ни хрена себе!» — не сдержалась Тора. «Получить письмо, написанное кровью мертвого сына? Это чудовищно! Там есть подпись? Откуда известно, что это кровь Гарольда?» «Письмо на исландском и подписано именем Гарольда. Но графолог установил, что почерк не его. Однако он не смог подтвердить это на 100%, потому что оно написано каким-то грубым инструментом. Это осложнило сравнение с образцом почерка Гарольда. Поэтому письмо и послали на дополнительную экспертизу, включая исследование крови. Результат неоспорим. Это кровь Гарольда, смешанная с небольшим количеством крови птицы из семейства воробьиных». Глаза Торы расширились. «Птичья кровь? От этого ее замутило гораздо больше, чем от крови человеческой. О чем говорится в письме? Она у тебя с собой? Оригинала у меня нет. Мать не отдала бы его и вполне могла уничтожить. Оно довольно мерзкое». «И что?» — расстроилась Тора. «Надо же знать, о чем оно. Вы нашли кого-то, кто его перевел?» «Да, нашли. Это всего лишь любовное стихотворение, которое начинается сладкозвучно, но потом становится довольно жутким». Он улыбнулся, глядя на разочарованную Тору. «Тебе повезло, я его переписал. «Видишь ли, переводчик я. Правда, мне здорово помог исландско-немецкий словарь. Вряд ли я выиграл бы конкурс поэтических переводов, но смысл текста мне передать удалось». Маттиас достал из кармана сложенный лист и вручил его Торе. «Возможно, не все буквы я перерисовал правильно, потому что не все разобрал, но я старался, чтобы вышло похоже». Стихотворение было длинным. Сколько же потребовалось для него крови? Трудно представить. Буквы прописные, наверное, как в оригинале. На листе бумаги Тора прочитала. «Я смотрю на тебя, а ты даришь мне любовь и нежность всем сердцем. Будь нигде. Оставайся нигде, пока не полюбишь меня. Я прошу Одина и всех тех, кто может читать женские руны, чтобы в этом мире тебе не было покоя и благоденствия, пока не полюбишь меня всем сердцем. А потом твои кости сгорят дотла. Твоя плоть сгорит и подавно. Пусть тебя постигнет несчастье, пока ты не полюбишь меня. Пусть твои ноги окоченеют. Пусть ты никогда не заслужишь почести или счастья. Полыхай огнем. Пусть твои волосы станут пеплом. Пусть твоя одежда станет прахом, если ты сама не пожелаешь меня». Дико было читать это макабрическое стихотворение. «К сожалению, я его не знаю. Кто это сочинил?» «Не имею ни малейшего представления», — ответил Маттиас. «Подлинник еще жутче, потому что написан на коже, на телячьей коже. Только безумец способен измыслить такое и отправить матери усопшего». «Только матери? К отцу оно не имеет отношения?» «Там была еще короткая приписка на немецком. Я не записал, но приблизительно помню». «И что там?» «Что-то вроде: мама, я надеюсь, тебе понравились стихи и подарок. Твой сын Гарри». Слово «сын» дважды подчеркнуто. Тора оторвалась от страницы и посмотрела на Маттиаса. «Подарок? С письмом был подарок?» «Родители Гарольда говорят, что нет, и я им верю. Когда они это получили, то чуть с ума не сошли. В таком состоянии не лгут». «Почему оно подписано Гарри? У человека, который это написал, кончилась кровь?» «Нет, так Гарольд называл его брат. Это детское прозвище мало кто знал. И это еще одна причина, по которой письмо так подействовало на мать». «Она с ним плохо обращалась?» Туре вспомнилась фотография одинокого маленького мальчика. Маттиас ответил не сразу, тщательно подбирая слова. Он собирался говорить о частной жизни своих хозяев, которых, похоже, очень уважал. И для него было важно выразиться подобающим образом. Скорее, она его избегала. Понимаешь, если бы их отношения были нормальными, она бы передала письмо исландской полиции. Оно ощутимо бьет по нервам. Он сделал короткую паузу и внимательно посмотрел на Тору. «Она хочет с тобой поговорить, как мать с матерью». «Со мной?» — изумилась Тора. «Что ей от меня надо? Прощение за плохое отношение к собственному ребенку?» Она не уточняла. Сказала только, что желала бы с тобой поговорить, но не сейчас. Ей нужно время, чтобы оправиться от шока. Тора не ответила. «Разумеется, если эта женщина будет настаивать, Тора с ней поговорит. Но утешать того, кто плохо обращался с ребенком, нет уж, извините». «Я не вижу в письме мотива для убийства», — сказала она, меняя тему. «Я тоже», — мгновенно ответил Маттиас. «В инсценировке, что его якобы послал сам Гарольд, есть какая-то ненормальность. Поэтому не исключено, что убийца — психопат». Тора уставилась на лист. «А может быть, это намек, что мертвый Гарольд будет преследовать свою мать?» «Зачем?» — резонно сказал Маттиас. «Кому нужно так ее мучить?» «Гарольду, разумеется. Если не считать того, что он мертв. Или его умершей сестре. Возможно, мать с ней тоже плохо обращалась». «Нет», — ответил Маттиас. С ней плохо не обращались, я могу это засвидетельствовать. Она была светом родительских очей. «Тогда кто?» — Тора запуталась. «Точно не Хюги, если только у него не было сообщника». «Жаль, что утром мы ничего не знали о крови на одежде Хюги», — Тора посмотрела на часы. «Хорошо бы у него самого спросить. Может быть, мне разрешат поговорить с ним по телефону?» Она позвонила в справочную, узнала телефон тюрьмы. Тора напомнила дежурному охраннику, что она представитель защиты и утром встречалась с арестованным. Ей разрешили с ним поговорить, но коротко. Несколько минут нетерпеливого ожидания под аккорды бетховенского келлизи, и вот запыхавшийся Хюги у телефона. «Алло? Привет. Это Тора Гудмундсдоттер. Я тебя надолго не задержу. Мы забыли спросить насчет крови Гарольда на твоей одежде. Можешь объяснить?» «Это сраное дерьмо!» — застонал Хюги. «Полиция меня об этом спрашивала. Понятия не имею, про какую окровавленную футболку они говорят. А про свою одежду я уже объяснял. Кровь на ней появилась раньше». «Как?» «На тусовке в Скирьяфьордюр мы с Гарольдом пошли в туалет нюхнуть. У него сильно пошла носом крови и брызнула на меня. Туалет крошечный. Разве нельзя это подтвердить? Неужели никто не помнил, как ты вышел из туалета, залитый кровью?» «Я же не по уши был ею залит. Вот никто и не заметил. Глазки-то у всех давно были в кучку». «Черт», — подумала Тора. «А как окровавленная футболка попала в твой шкаф?» «Понятия не имею». Он немного помолчал, а потом добавил. «Я не убивал Гарольда и не вытирал кровь футболкой. Я даже не знаю, моя ли она, мне ее не показывали. Скорее всего, копы ее сами подбросили». «Это серьезное обвинение, Хюги. Полиция такими вещами не занимается. Если ты говоришь правду, то это объясняется как-то по-другому». Они закончили разговор, и Тора пересказала его Маттиасу. «Что ж, половину Хюги объяснил», — сказал Маттиас. «Надо спросить остальных участников вечеринки, помнят ли они что-нибудь про кровь из носа». «Да», — согласилась Тора, но подумала, что в этом будет больше мороки, чем пользы. «Пинг!» — раздалось из компьютера. Тора с Маттиасом посмотрели на экран. В правом углу выскочило уведомление о новом письме. Тора схватила мышь и кликнула по иконке с конвертиком. Это был имейл от Мала.